Глава 9. Подруга владыки демонов. Как только ужин был готов, мы с Мишей спустились в гостиную. На обеденном столе были расставлены шикарные блюда, включая моё любимое – грибную запеканку. «Давайте же, кушать подано!» – сказала мама, взяв большую тарелку с запеканкой и начав раскладывать её по маленьким тарелочкам. «Ах, не могу держать себя в руках от этого душистого аромата. У меня вот-вот слюна потечёт». «Ты тоже, Мишенька, ешь побольше, не стесняйся». «Ага. Вы не подумайте, что я хвастаюсь, но блюда моей мамы и вправду изумительно вкусные. С ними, пожалуй, не сравнится ни одно из тех, что я ел в мифическую эпоху. В результате мирной жизни магия деградировала просто в хлам, но вместо неё прогрессировала кулинария. В этом я убедился в течение месяца, питаясь мамиными домашними блюдами». «Приятного аппетита!» Я зачерпнул запеканку ложкой. «Это же... как же так? В эту запеканку входит 3 вида грибов. Тут, по крайней мере, вешенка степная, шампиньон двуспоровый и белые грибы. И, как всегда, всё высшего сорта. Вижу, ты старалась от всей души, мама». Мама улыбнулась, словно говоря, что хорошо понимает мои сокровенные желания. «Давай, давай, кушай». Я кивнул, параллельно пережёвывая запеканку. «Вкуснятина!» Этот сливочный вкус, плавящийся на поверхности языка, с крапинками сладости посреди солёности. И при этом, попадая в желудок, приятный вкус сильно сгущается, текстура грибов хрустящая, и я хочу продолжить пережёвывать их вновь и вновь. «Ах, хорошо, что я переродился! Нет, правда!» «Хе-хе, хоть Анасик моментально вырос, когда кушает лицо совсем как у дитя», — сказала мама. «Так ведь я переродился, и никакой не ребёнок». Подумал я, но был слишком увлечён поглощением запеканки. «Кстати говоря, у мамочки есть небольшой вопросик». Сказав это, мама сделала очень серьёзное выражение лица. «Мишенька, что тебе в нём нравится?» По неосторожности я едва не подавился. «Анасик, ты в порядке?» «Почему именно мне в трахею попала запеканка?» Точнее говоря, я был до такого самозабвения поглощён вкусом запеканки, что совсем забыл рассказать родителям правду. Насколько же устрашающей магической силой обладает запеканка мамы, что может лишить хладнокровия даже меня, того, кого называли владыкой демонов. Похоже, что в эту эпоху моя мама вполне может посоперничать со мной. «Ну так что нравится?» Миша глубоко задумалась, сохраняя пустое выражение лица. «Его доброта». Едва она произнесла эти равнодушные слова, как мама одним движением схватила её за кулачки. «Да, так и есть. Анасик по-настоящему добрый. Ведь на самом деле он хотел уехать в Дельхейт в одиночку, но взял нас с собой, когда узнал, что мамочке будет одиноко». Ясненько. Не это ли называют «запредельно любящими родителями»? Впервые такое испытываю, и меня это немного смущает. «Это мой сыновний долг». «Да-да, я знала, Мишенька, что уж Анасик-то сделает достойный выбор». «Ладно, пора бы кое-что немного прояснить. Слушай, мам». «А? Хочешь ещё грибной запеканки?» «Что? А есть ещё? Положи, пожалуйста». Мама подала на стол ещё запеканки, и я вновь до самозабвения втянулся в её поедание. «Ну так что, как начались отношения Анасика и Мишеньки?» «Начались отношения? Где вы встретились? Кто первым заговорил?» «Первым заговорил Анас». «Ну конечно, ай да Анасик, сам завязал разговор с девушкой, ах ты дамский угодник». Моя мама присвистнула. «Это что сейчас вообще было?» «Ну и? Что Анасик тебе сказал?» Подняв взгляд вверх, Миша задумалась, пытаясь вспомнить мои слова. «Одна у нас с тобой беда?» «Ух, как круто! Ну чего ж ты так, Анасик? Ведь такими словами, можно же девушку сразу на повал сразить!» Я вот вообще не понимаю, что тут такого крутого, но превратившийся в запредельно любящего родителя маме сейчас, что ни говори, всё как об стёнку горох. Понаблюдаем за ситуацией ещё немного. Ведь ещё осталась мамина запеканка, нужно доесть, пока не остыла. «Ну и? Как ты ответила, Мишенька?» «На... это же понимание без слов! Вы изначально идеально подходили друг к другу! Судьбоносная любовь!» Мама ушла в собственный мир с мечтательным выражением лица. И, видимо, совсем не собиралась из него выходить. «Значит, выходит, вы уже целовались?» Хм. Через этот вопрос я объясню, как все есть на самом деле. Ведь что это за возлюбленные, которые даже не целовались? Нет. Да ну, у вас никаких поцелуев до свадьбы? Как романтично! Как ты, блин, вообще к этому пришла? Ну что ж нам делать? Анасику-то всего месяц от роду. Придется до свадьбы немного подождать, пока ему не исполнится годик. Один месяц? Ага. Ты, наверное, удивлена. Анасик такой умный, что мог разговаривать прямо с рождения, а еще мог использовать магию и с помощью Круст сделал себя таким большим. Миша пристально взглянула на меня. Сколько бы демонов об этом ни говорило, но не бывает таких, кто способен использовать магию, будучи рожденным всего месяц назад. Другими словами, это станет доказательством того факта, что я все-таки переродился. Но даже если они примут эту правду, это не значит, что они поверят в то, что я владыка демонов. Похоже, они не могут представить того, что владыка демонов реинкарнируется ребенком. А, слушай, неужто ты из тех, кого волнует разница в возрасте? Мама опять думает совершенно не в том направлении. Не волнует. Верно, так и есть. Муж помладше, тоже здорово, а? Ведь Анасик у меня такой миленький. Миша снова посмотрела на меня. Миленький? Не смотри на меня такими глазами. В ответ на это мама стала трясти кулачками вверх и вниз. Ка! Эй, дорогой, ты ведь сейчас это слышал? Слышал? Миленький! Не смотри на меня такими глазами! Они ведь совсем как пара средних лет! Пара средних лет, говорю же! Да уж, мама разошлась. А папа сидел, смотрел издалека, распивал алкоголь и взволнованно кивал. Изначально я думал успокоить ее между делом, но мама от самого начала и до самого конца была вся заведена и тараторила просто без умолку, не давая мне даже шанса поправить ее насчет Миши. Вскоре ужин закончился, но мы все продолжали оживленно общаться, пока не стало совсем поздно. Мы вышли наружу, и я проводил Мишу до половины пути. «Давай руку». Миша послушно взялась за мою руку. «Я отправлю тебя домой при помощи Гатама». «Хоть и не знаешь, где он». «Представь в голове местоположение своего дома, я отправлю тебя, прочитав твои мысли». «А ты так можешь?» «Естественно». Миша пристально взглянула на меня. «Невероятно». Вызванное в памяти местоположение дома Миши передалось в мою голову через наши держащиеся друг за друга ладони. «И прости за сегодня». Миша отрицательно покачала головой. «Было весело». «Хорошо, если так. Как только мама с папой успокоятся, поправлю их и скажу, что ты мой товарищ». «Товарищ?» «Да, по-современному подруга». После чего Миша показала на себя. «Подруга?» «А разве нет? Тогда как бы ты назвала такие отношения?» Миша отрицательно покачала головой, а затем улыбнулась. «Новыми?» «Вот как». «Ага». «Чтобы использовать Готэм, нужно вложить в руку магическую силу». «Ну, до встречи в Академии». «Пока». Она телепортировалась, и тело Миши исчезло.